Довольно. Я понял. Вам известно, что постановлением от 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений? Известно, — ответил Швондер. Но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в 7 комнатах. «Я один живу и работаю в 7 комнатах», — ответил Филипп Филиппович. «И желал бы иметь 8-ю. Она мне необходима под библиотеку». Четверо онемели. «8-ю?» «Хе-хе-хе», — проговорил блондин, лишенный головного убора. «Однако это здорово». «Это неописуемо», — воскликнул юноша, оказавшийся женщиной. «У меня приемная, заметьте, она же библиотека, столовая, мой кабинет — 3, смотровая — 4, операционная — 5, моя спальня — 6 и комната прислуги — 7. В общем, не хватает. Да, впрочем, это не важно. Моя квартира свободна и разговору конец. Могу я идти обедать?» «Извиняюсь», — сказал четвертый, похожий на крепкого жука. «Извиняюсь», — перебил его Швондер. «Вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли говорить. Общее собрание просит вас добровольно в порядке трудовой дисциплины отказаться от столовой. Столовых ни у кого нет в Москве. Даже у Айсидоры Дункан!» — звонко крикнула женщина. С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно побагровело, но он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше. «Медсмотровой тоже», — продолжал Швондер. «Смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом». «Угу», — молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом. «А где же я должен принимать пищу?» «В спальне», — хором ответили все четверо. Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок. «В спальне принимать пищу?» — заговорил он немного придушенным голосом. «В смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Айсидора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть, но я не Айсидора Дункан!» Вдруг рявкнул он, и багровость его стала желтой. «Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной. Передайте это общему собранию и покорнейше прошу вас вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской». «Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, — сказал взволнованный Швондер, — мы подаем на вас жалобу в высшей инстанции». «Ага», — молвил Филипп Филиппович, — «так». Голос его принял подозрительно вежливый оттенок. «Одну минутку. Попрошу вас подождать».